28 июля в Центре кровопроливания при Министерстве здравоохранения состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты от гепатита. Здесь присутствовали работники областей здравоохранения, печати и информации, временные поверенные в делах представительства Всемирной организации здравоохранения Пхеньяне, постоянный координатор ООН, являющийся одновременно постоянным представителем программы развития ООН, и другие сотрудники представительств международных организаций, а также сотрудники посольств разных стран Пхеньяне. На мероприятии были речи, затем были проинформированные данные, связанные с профилактикой и контролем над гепатитом. Участникам мероприятия были показаны научно-популярный фильм «Как застраховаться от гепатита В» и представление санитарно-пропагандистской бригады медработников.